За столом наступила тишина, все даже жевать перестали. Это раньше на сходку было принято приходить без оружия, а сейчас кто знает, что у кого в карманах. Начнут шмалять да гранаты кидать, всем голов не сносить. Но Крест не стал обострять ситуацию. «Раз предъява нет и вопросов нет», — спокойно сказал он, чокнувшись с Севером и лакировщиком. Выпил, спокойно закусил соленым чесноком и мирно продолжил. «Я тоже предъявлять никому не хочу, но мой обменник под стволы подставили?» «Подставили». Он загнул длинный костлявый палец. «Ювелирный мир опустили?» «Опустили». Крест загнул второй палец. «И Хронос опустили». Он загнул третий палец. «Неужели кто-то не знает, где мое, где Севера, где Узбека?» Крест обвел собравшихся внимательным взглядом. «Может, залетные? Это одна песня. А может, кто-то нас травить хочет, перессорить? Тогда песня совсем другая. Не знаю, какие залетные». Услышав про ювелирный мир и Хронос, Гоша сбавил тон. «Только у меня не визитку оставили. Колдун написано». «Что за колдун такой? Кто его знает?» Стол зашумел. «Была такая тема. Ты тогда на зоне чалился. Банда беспредельщиков, вот кто такие. Ша, братва!» — поднял ладонь Карпет. «Никто этого колдуна никогда не видел, ни с кем он не пересекался. Никто не слышал, чтобы кто-то его знал. Так не бывает». «Конечно, не бывает», — поддержал его Валет. «Нет никакого колдуна, и не было». «И я считаю, что нет», — кивнул Гарик, преданно глядя на шефа. «Был колдун», — уверенно сказал Антон, и итальянец кивнул. «Конечно, был», — солидно вмешался Питон, давая понять, что он уже не повторяет слова Валета как попугай, а имеет собственное мнение. И все присутствующие обратили на это внимание. «Кто ребятам боксера глаза прострелил и визитку колдун оставил, забыли? А потом самого боксера грохнули, хотели глаза прострелить, да осечка вышла. И там визитки колдуна оставили. Раненый слоняра все видел, потом много раз пересказывал». «Это когда было?» — пренебрежительно махнул рукой Чебанян. «В глаза уже сколько лет никто не стреляет. Пропал колдун со всей своей кодлой. Теперь под него любой может закосить. Подложить визитку чисто для мути. Это же фишка, чтобы ментов пугать». «Согласен», — веско произнес Валет. «Так не бывает, чтобы люди возникали то раз в год, то раз в месяц. С чего они тогда живут? Никого не крышуют, ни с кого не имеют. Бац, появились, бац, пропали. Что интересно, когда всплывают, валят только наших. На стрелку не зовут, не предупреждают. Тупо валят братву и все. Помните этих отморозков с Украины? Из Дебальцева? Кто их расшлепал? Никто не знает. Хотя они заслужили, без вопросов». Он сделал небольшую паузу. В нее тут же вклинился Гусейнов. «Я ничего такого сказать не хочу, обижать не хочу. Мы все друг другу верим, мы все дружим. Но мы с пацанами перетерли. Картина выходит такая. Воров не валят с визитками, а братву валят. Почему так?» Снова наступила тишина. Все взгляды обратились к Кресту и Северу. Хотя воры и сидели как-то обособленно, но ничем не отличались от остальных. Дорогие костюмы, швейцарские часы, элитные английские туфли. Они уже не светили стальными фиксами и татуировками. Худощавое лицо Креста, похожее на маску дьявола, не выражало никаких эмоций, но стоило ему заговорить, как по залу потянуло страшноватым холодком того света. «Гнилой базар, тебе уже сказали, что и нас бомбят». «Еще не все сказали». «Ваших не валят, наших валят», — по залу пронесся нарастающий гул недовольства. Но его оборвал Север. Он был правой рукой пахана, его преемником. Плотный, с расплющенным, как у боксера, носом, молодой законник подался вперед и заговорил. «Год назад замочили слюнявого. Если кто не в курсах, глаза ему, конечно, не ковыряли. Но метку колдуна кинули. Мы город перерыли. Голый Васер. Непонятно кто, за что. Месяцев пять прошло, спалили мастерскую лакировщика. Там левых тачек было на лимон зелени, не меньше. А перед этим был звоночек от колдуна. Предупреждение, чтобы не трогали стоянку какого-то барыги. Лакировщик не поверил. Думал, молодые на понт берут. Отморозков, которые из зоны не нюхали, сейчас хватает. Крест осмотрел всех пронизывающим взглядом и, остановившись на валете, прервал Севера. «Мы хотели пробить, кто за барыгу мазу держит». А он сорвался за бугор, бизнес продал и откинулся. Кстати, стоянка у него была на набережной, и продал он ее кому-то, кто под речпортовскими ходит. «Мало ли кто под кем ходит», — оскалился валет. «Мы тут вообще не при делах. Если только кто-то крысячит». Он бросил ненавидящий взгляд на Питона. Но Крест, предупреждающе, поднял руку. «Может и так. Случайности бывают разные. Но если вы в случайности не верите, то и мы можем не поверить». Как обычно бывает в напряженной ситуации, всем понадобилась пауза. Вот-вот мог вспыхнуть серьезный конфликт. Итальянец торопливо налил себе коньяка и выпил в одиночку. Потом осторожно произнес. «Мутная тема. Вы на нас коситесь, мы на вас. Как будто нас кто-то сталкивает. Специально, да?» «Думаю, воры тут ни при чем», — сказал Антон. Он старался сглаживать конфликты, и одно из его погонял было миротворец. «Скорее молодые подросли, борзые, не знают, кого надо уважать. И наших, и ваших валят без разбору, когда визитки подкидывают, когда нет». «Махновцы», — пробормотал Север, — «беспредельщики». «Чего же они ментов не трогают, барыг всяких?» — спросил Питон. «Нет, братва, неспроста все это». Валет бросил на него недовольный взгляд. «Давайте выпьем за то, что мы друг друга поняли», — предложил Антон, и впервые за вечер сидящие за столом чокнулись и выпили вместе. Обстановка разрядилась. Валет сделал знак, и принесли шашлык, свиной, бараний и говяжий, как положено. Выпили за старших, за родителей, за фарт, за тех, кто на зоне. Тщательно перетерли основную тему. Общая картина получалась странная. С одной стороны, колдуны всплывали редко. С другой, работали чисто и профессионально, не оставляя следов, кроме визиток. Но визитки — это тоже следы. Зачем их оставлять? И почему они нападают на братву и воров? Может, это мусорские прокладки? Ходят же слухи про белую стрелу. Но менты сейчас не те, что 8-10 лет назад. Слабые стали, прикормленные. Их бы уже давно свои сдали. Итог подвел Крест. Он поднялся, положил на стол салфетку и припечатал. «Короче, разбор показал. Ни ваши, ни наши не при делах. Менты тоже не при делах. Однозначно, махновцы из молодых, параши не нюхавших. Ставим на них минус. Где бы ни объявились, где бы ни попались, на воле, на зоне, спросим как с гадов. А попадутся рано или поздно, куда денутся? Кто не согласен?» Однако других мнений не было. Так и решили. Колдуны были приговорены к смерти. Стол закончился в 7:30 вечера, и информация о нем начала расходиться в криминальной среде. А в 9 полковник Коренев уже знал о его результатах. Еще через несколько минут, измученный тяжелым днем, Филипп Михайлович отправился домой. Последнее время Коренев заходил в свой подъезд без понтовых заморочек, вроде пистолета в вытянутой руке. Стрелять бандюганы меньше не стали, но после того, как лисы и собровцы расправились с чехами, то есть с чеченцами, сунувшимися в подъезд к Литвинову, вряд ли найдутся желающие повторять их печальный опыт. А если все же найдутся, то обновят метод. Открыв дверь, лис замер. Из гостиной доносился заливистый смех ребенка. С кем это она так веселится? То ее и нарочно не рассмешишь. Лис и случаи интересные подбирал, и анекдоты новые заучивал, все напрасно. Улыбнется, вежливо хихикнет, насмешливо фыркнет и только. А ведь известно, женщина с готовностью смеется над шутками мужчины, который ей как минимум интересен. Осторожно, чтобы не щелкнул замок, он прикрыл дверь. В душе появилось какое-то гадкое, соднящее чувство, как будто сейчас ребенок изменял ему с кем-то, а он подглядывал, чтобы узнать, с кем. Лис снял обувь, не зажигая света, бесшумно прошел по гладкому теплому паркету, убеждая себя, что он не скрывается и не прячется, а просто не афиширует свой приход. Снова послышался смех, будто серебряный колокольчик прозвонил. Оксанка, не ври! Он так и сказал?» Подполковник Рубопа прислонился сидеющим виском к прохладному косяку. Ему стало неприятно и немного стыдно. Он привык подглядывать, подслушивать, сдаивать из-под различных людей нужную информацию. Но подслушивать собственную жену в собственной квартире — это уже паранойя. Хотя это Оксана, та еще И кто этот он? «А Вика тоже видела?» — снова залилась ребенок. Лис хмыкнул и постучал себя по лбу костяшками пальцев. Потом быстро вернулся, демонстративно хлопнул дверью, щелкнул выключателем. Ребенок радостно пискнула. «Все, пока, мой Фил пришел. Созвонимся!» От этих слов стальное сердце самого крутого мента Тиходонска размягчилось, как воск. И все неприятности вмиг оказались забыты. Лис бросился в комнату. Навстречу ему выбежала девчонка в коротком розовом халатике, прыгнула на шею, обхватила ногами, уткнулась лицом в шею. Так не притворяются. Хотя такие артисты бывают, какие постановки разыгрывают. Но не ребенок. «Что так поздно, Фил?» «Разве? По-моему, как всегда». «Нет, уже почти 10. Случилось что-то?» От Катиной непосредственности, от теплого девичьего тела, а особенно от распахнутой промежности, исходила искрящаяся чувственная энергия. Она проникла сквозь холодную броню служебной настороженности и цинизма и зажгла согревающий огонек в самой глубине заледенелой ментовской души.